Второе. Повелеваем, чтобы никто, никакие дела до нашего решения и до рассуждения сего нашего Верховного Совета, принадлежащие собою и партикулярно отнюдь не отправлял, но обо всем наперед в ООНом Верховном Тайном Совете предлагал, дабы зрелого рассуждения и общего совета обо всем определение учинено быть могло. Разве от нас кому партикулярно и особливо что учинить повелено будет? Третье. Повелеваем, дабы такожде из каких партикулярных канцелярий никакие дела до другого суда или коллегии, касающиеся, отправлены не были, но для отправления и исполнения отосланы были, куда оные и по званию своему принадлежат. Четвертое. И понеже наше всемилостивейшее соизволение есть, дабы обо всех делах до наших и государства нашего интересов, касающихся, наперед в Верховном Тайном Совете для общего зрелого рассуждения предложено было, того ради и мы впредь никаких таких партикулярных доношений о делах, о которых в Верховном Тайном Совете предложено и общее мнение записано не было, ни от кого принимать не будем. Разве кто имеет доносить о таких делах, которые никому иному, кроме нам самим, поверены быть могут? Пятое. Ежели случится, что в наших важных государственных делах между членами сего нашего Верховного Совета разные мнения будут, и по общем совестном и беспристрастном уважении всех тех мнений, однако ж между теми членами об одном мнении соглашено быть не может, то в таком случае те дела отнюдь в действо не произвесть, несмотря на то, хотя б с которой стороны и больше голосов было, но должны тогда каждый свое мнение с обстоятельным изображением всех резонов на письме в ООНом совете подать и потом нам для решения об оных доложить. Шестое. И также дела в Верховном Тайном Совете лучшим и основательным порядком отправлены быть могут, ежели, по примеру других государств, дела между членами по особливым департаментам разделены будут, и для того такожде при учинении регламента Верховного Тайного Совета от нас всемилостивейше повелено было, дабы о таких департаментах особливо мнение написано и нам всеподданнейше предложено было. Но сие до сего времени еще не учинено. Того ради надлежит немедленно тому учинить проект и нам обоном для всемилостивейшей апробации доложить. Императрица объявила, что сама будет присутствовать в Верховном Тайном Совете. Но 12 февраля Меншиков, как президент военной коллегии, получил указ. Хотя мы определили в Верховном Тайном Совете иметь консилии или тайные советы о всех важных делах, однако ж в которые дни не будем мы сами там присутствовать, то о важных воинских делах, а именно о состоянии армии и о движении оной, или которой дивизии, или нескольких полков, также и о приготовлении магазинов и о прочем, что к соблюдению секрета надлежит, доносить нам самим, яко президенту от воинской коллегии, а кроме нас самих, рапортов и ведомостей никому не сообщать. Нужно было прежде всего определить отношение нового учреждения к старому сенату. 12 февраля Сенат слушал указ, присланный из Верховного Тайного Совета. В указе говорилось, что Сенат должен писать в Совет доношение, а Совет будет присылать Сенату указы, что с коллегиями иностранную, военную и адмиралтейскую Сенат должен сноситься промемориями. Оскорбленные сенаторы определили, что так как в указе императрицы, объявленном им 9 февраля, повелено исправлять дела по указам, регламентам и сенатской должности, а не написано, чтобы Сенат подчинен был Верховному Тайному Совету, то указ, присланный из Верховного Совета, возвратить туда, с объявлением, что Сенат без указа за собственную рукою императрицы, вопреки должности своей, подчинить себя опасается. В силу этого решения сенатский экзекутор Елагин отправился к правителю канцелярии Верховного Тайного Совета Степанову с тем, чтобы возвратить ему указ. Степанов отвечал ему, что он не смеет принять от него указа, и чтоб он ехал к членам Верховного Тайного Совета. Елагин возражал, что ему ни к кому ехать не велено, велено отдать указ ему, Степанову. А если он указа не примет, то он его положит. Степанов отвечал, что если он, Елагин, будет указ оставлять, то он ему его за пазуху положит. Тогда экзекутор повез указ назад, а на другой день Макаров приехал в Сенат с объявлением, что Ее Величество повелело исполнять указ. И в тот же день императрица словесно повторила сенаторам это повеление исполнять указ временно, пока дана будет подробная инструкция. Прежнее название Сената «правительствующий» заменено словом «высокий». Определено, что Сенат избирает собственных членов и представляет в Верховный Тайный Совет для утверждения. В штатские коллегии президентов и вице-президентов и советников Сенату выбирать сперва кандидатов и он их для определения нам в Верховный Тайный Совет представить, а в другие коллежские члены и в прочие нижние чины выбирать по указу, как и прежде было, достойных. Сенат уже выбирать и объявлять в провинции воевод, асессоров, камериров, рентмейстеров и земских и судных комиссаров. В губерниях — президентов в надворные суды и земских секретарей, а губернаторов, вице-губернаторов, обер-комендантов и комендантов, которые из воинских чинов, таких выбирать, снесшись с воинскую коллегию, и нам в Верховном Тайном Совете для определения представлять. 28 марта в Верховный Тайный Совет допущены были сенаторы и обер-прокурор с доношениями, и слушан реестр этим доношением. Повелено доношение принять и доложить в другое собрание. Но еще до впущения сенаторов герцог Голштинский объявил свое мнение, что когда в Верховный Тайный Совет приходить будут сенаторы с делами, то при них этих дел не читать и об них не рассуждать, дабы они того, что Верховный Тайный Совет рассуждать станут, прежде времени не ведали, и, принимая у них доношение о делах, отпускать их, и дела слушать без них, и потом, когда будет надобно, их призывать.